Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. У нас сегодня большой праздник, Троицкая родительская суббота. Праздник для всех, за кого мы молимся, и праздник для всех, кто молится. Сегодня после ранней литургии было отпевание новоприставленной Параскевы. Прихожанки Скорбящинского храма, там, в этом храме в течение многих лет, мне пришлось с ней общаться. И ее отпевание такое, ее подлинно христианская кончина человека, который всю жизнь был полон самых тяжких болезней, скорбей, который любил Бога, и кроме Бога ничего не существовало для нее в жизни. И кроме храма, и кроме заботы о том, чтобы других болящих тоже привести ко Христу и подготовить к исповеди и к причастию. 20 лет я ее знал, и вся такая жизнь у нее была. И сразу вспомнилось о том, как раньше родительские были субботы, просто не пробиться. И позднее начиналось, естественно, чуть ли не в 11, потому что море записок, все приходили молиться. Не то, что у нас вот на Троице будет у нас храм битком набит. А сейчас как будто бы это не наш праздник. Это о чем говорит? О том, что мы еще люди слабые в вере. Большинство из наших прихожан еще не понимают, что такое вера на самом деле. Это вот проверка. Если мы приходим в храм, потому что в мире существует смерть, и потому что зло и дьявол торжествуют, так это должно касаться самых таких вещей, где это обнаруживается больше всего. Победа дьявола временной торжествует в мире смерть, и Господь попускает, а потом сподобляет чести каждого человека умереть, потому что после того, как он приобщился нашей смерти, честь и слава для человека приобщиться тому, чему прошел Христос. Этого нету у нас, к сожалению. Мы еще этого не достигаем. Если мы говорим, что такой день обычно приходит на память слова апостола Иоанна Богослова, который о Боге говорит, как вы можете любить Бога невидимого, если того, кого вы видите, не любите. Естественно, мы относим эти слова к тем, за кого мы молимся. Если мы их не видим, как мы можем их любить, если мы не любим тех, кого мы видим здесь? Конечно же, проверяется и этим наша молитва, насколько это на самом деле у нас. Проверяется нашими христианскими отношениями друг с другом, нашим усилием, готовностью, решимостью исполнить заповедь Божию ради собственного спасения, ради спасения других людей, которые здесь и которым уже никто не может помочь, кроме церкви сейчас, потому что все возможности, данные им Господом, уже исчерпаны ими. И в этот день, я помню, всегда в Скорбящинском храме покойный владыка Киприан на каждой родительской, это значит и перед началом Великого Поста, и Дмитровская родительская суббота, и Троицкая, выходил в этот момент и говорил одну и ту же проповедь всегда. Он выходил, когда причащались священники, сам он в этот день причащался заранее, потому что заранее тоже было народу больше даже, чем за поздний. Сейчас совершается, говорил он, самое главное. Сейчас священник берет на дискосе частицы и опускает их в потир с кровью Христовой. И говорит слова: «Отмой, Господи, кровью Твоей честную грехи поминавшихся здесь». То есть все записки наши, все наши молитвы, все это соединяется вот здесь. Все частицы, которые на проскомиде вынимали священники, это не просто же символ, это та же великая непостижимая тайна, как тайна претворения хлеба и вина в тело и кровь Христовых, которые Господь совершил накануне своих крестных страданий, спасительных для всех нас от смерти вечной, и которые до конца мира совершаются. Вот это мы должны как-то усвоить очень глубоко, Потому что мы можем говорить и о том, и о другом, и разнообразно. Если мы самое главное не усвоили, то все остальное как бы идет мимо, вокруг да около. И вы знаете, наверное, известные события, связанные со святителем Феодосием, архиепископом Черниговским, когда накануне его прославления архимандритом Вросий, которому было поручено переоблачить мощи святителя, сподобился видение святого, и он был в славе небесной, и тот пал ниц перед ним с трепетом, и говоря, что повелишь мне, святый владыка, и тот сказал: поминай моих родителей, Никиту и Марию. А до этого имена их были неизвестны. Потом узнали, что действительно это были те имена. «Как, — сказал он, — ты уже прославлен, ты стоишь в сонме праведников у престола Божия, и что значит моя молитва меня грешного человека, погибающего в грехах здесь на земле?» И тот сказал: «Поминай на Проскомидии, потому что это больше молитв святых. Только кровь Христова, которая омывает от всякого греха, только она спасает, только она дает нам покой блаженный, жизнь вечную и здесь на земле, и там на небесах. И мы этим должны дорожить, и мы должны это понимать, и мы должны в этом участвовать. Мы должны быть участниками, причастниками святых Христовых тайн ради поминовения наших усопших. Записочки, которые мы подаем, они, конечно, драгоценны, потому что это дороже всего, всех сокровищ для наших усопших. Но есть еще напоминание нам о том, чтобы наше участие в этих тайнах было достойным, не в суд и в осуждение. Как говорится в синоксаре сегодняшнего дня, в цветной триоде, о видении преподобным Макарием Великим в пустыне, которое сподобил его Господь для нашего вразумления. Он встретил там череп жреца, череп человеческий, и по его молитве Духом Святым была призвана душа этого человека, и это оказался языческий жрец. И преподобный Макарий со страданием, со страхом Божиим вопрошал его о судьбах людей, которые находятся там. И тот сказал ему о страшных муках, которые он переживает. И на вопрошание, бывает ли какое-нибудь облегчение им когда-нибудь, он говорит: да, когда вы приносите бескровную жертву, когда вы совершаете божественную литургию, мы в этом кромешном мраке начинаем немного видеть друг друга. То есть ад – это одиночество полное, это страшное, безумное, невидение ничего. Но они начинают видеть друг друга от того, что церковь совершает литургию, молясь за верных. Мы же только частицы вынимаем за тех, кто крещен. Мы не молимся за языческих жрецов, естественно. В этом ответ для всех, кто приходит с вопрошанием о своих близких, которые, может быть, не сподобились даже святого крещения, и для которых как будто бы невозможно ничего уже сделать. Но вот Церковь Святая отвечает сегодня, что мы можем сделать. Правда, там он говорит, этот языческий жрец, есть еще и более горшие муки. Там, глубже нас намного, в огненных просто дебрях, в огне страшном, находятся те, которые приняли благодать усыновления от Господа и попрали ее, предали ее всею своей жизнью. Два урока нам дает преподобный Макарий, Церковь Святая устами его, о том, чтобы мы не отчаивались никогда. Прежде всего, чтобы мы не уподоблялись, как говорит апостол, тем людям, которые не имеют надежды и безмерно скорбят о своих усопших, так что сами помрачаются уже от этой скорби. Мы знаем, что наша надежда не ложная. Мы не в неведении находимся о наших усопших. Конечно, мы мало что знаем о том, как и что конкретно вот этот человек там переживает, душа этого человека. Но мы знаем достаточно много уже с тем, чтобы иметь нам твердую, непоколебимую надежду. Мы знаем уже, что такое Господь, и как Он милостив, и как Его любовь крепче всего на свете, и что Он сошел именно в ад, к умершим, для того, чтобы наполнить все своей жизни светом, и что Он воскрес из мертвых, и что Он придет во втором и славном пришествии, во всеобщем воскресении мертвых, чтобы всем людям даровать жизнь, которую Он крестом Своим, Своим воскресением, Своим даром Пятидесятницы, которую мы будем завтра праздновать, открывает нам, что есть жизнь, для которой создан человек. И чем ближе человек к Богу, тем больше он видит свою собственную греховность, тем больше он ненавидит всякое зло в самом себе и вокруг него, которое лишает других людей той жизни, для которой создал человека Господь. И тем большее число людей включает такой человек в свою молитву. И дай Господь нам дорожить тем, что нам дано в Церкви Своей Святой, не унывать никогда, а исполняться надежды, которая не постыжает, и быть достойными великой любви Божьей ради наших близких, ради собственного нашего спасения, ради всех людей. Аминь.